Процесс номер 18. Изменение эмоциональной позиции. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите улучшить определенную ситуацию? Когда хотите иметь больше денег? Когда хотите найти более выгодную работу? Когда хотите большего счастья и гармонии во взаимоотношениях? Когда хотите укрепить здоровье и сделать тело более сильным и выносливым? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс изменения эмоциональной позиции будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 9-м пессимизмом и 17-м гневом. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Вы, люди, обычно обращаете больше внимания на то, что происходит в настоящий момент. Поэтому ваши реальные ощущения и переживания в каждую конкретную минуту имеют большую вибрационную значимость, чем ваши же представления, фантазии или мечты. Проще говоря, если вы горячо желаете похудеть, но при этом постоянно убеждаетесь в том, что толстый и неуклюжий, вибрация вашего теперешнего внешнего вида значительно перевесит все мечты о стройной фигуре. Очень часто люди говорят: «Я не слишком-то счастлив здесь, я хотел бы оказаться в другом месте». Но если попытаться спросить, что они подразумевают под этим самым «другим местом», то вряд ли можно будет добиться хоть сколько-нибудь вразумительного ответа. Обычно все ограничивается словами «где угодно, только не здесь». И к этому добавляется подробное описание того, что именно вас здесь не устраивает. Каждый раз, когда вы изъявляете желание быть где-нибудь в другом месте, его вибрации больше соответствуют тому, что вы испытываете сейчас. Они касаются вашего положения здесь, но при этом они практически не имеют отношения к тому, что является вашим истинным желанием. Помните тот пример, что мы приводили раньше? Мы говорили, что не следует закрывать приборную панель в машине забавными наклейками, только чтобы не видеть, как стрелка указателя уровня топлива неуклонно приближается к нулю. Точно так же не имеет смысла делать хорошую мину при плохой игре и произносить слова о счастье, когда не чувствуешь себя счастливым. Закон притяжения не ответит на эти слова, наоборот, он даст ответ на посылаемые вибрации, а они, как известно, прямо противоположны счастью. Если вы находитесь в состоянии сильного сопротивления, то сколько бы замечательных слов вы ни произносили, они не будут иметь никакого значения. Слова не важны, важны те чувства, которые вы испытываете. Данный процесс предназначен для того, чтобы можно было быть уверенным. Во Вселенную посылаются именно те вибрации, которые вам помогают. Этот процесс даст возможность узнать, какой именно опыт вы притягиваете к себе. Для этого придется слегка напрячь воображение, поскольку вам нужно будет представить, что ваше желание уже исполнилось, и вы теперь рассматриваете его во всех подробностях. Сосредоточившись на чувствах, которые испытываете от исполнения желания, вы не сможете одновременно с этим ощущать отсутствие желаемого. Таким образом, со временем вы будете подниматься по эмоциональной шкале, и, несмотря на то, что в действительности ваше желание еще не исполнилось, уже начнете посылать вибрацию, которая сигнализирует о получении желаемого, и вот тогда-то оно обязательно должно исполниться. Мы снова повторим, что Вселенная не делает разницы между событиями реальными и событиями воображаемыми. Она воспринимает только вибрации и отвечает только на вибрации, за которыми обязательно следует их воплощение в реальной жизни.